Глава 8. Где живет Капалли? Облом. Я столкнулась в коридоре с мадам Джоандрой, которая была так любезна, что лично, раз уж встретились, то почему бы нет, передала мне, что долгожданное оформление начнется через несколько минут. Блин, блинский. Мало того, что надежда спасти Капалли исчезла, как песчинки в песочных часах, так я еще не горела желанием где-то регистрироваться. Нам с Капалли надо домой, каждый к себе. Однако испытывать терпение ведьмы — не самый благородный риск. Очереди. Ненавижу очереди. Вместе со мной в школу трех ведьм поступило всего 12 счастливец. А регистрация шла так медленно, что спустя час я тупо села на пол, прислонившись спиной к стене. Первое время муку ожидания скрашивали, если так можно выразиться, слухи. Юные ведьмочки много говорили о призраках. Новость до них донесли их служанки, выходившие по делам в ближайшую деревню. Арелия, зазнайка в очках, без запинки выдала 9 причин массового появления привидений. Одну другой страшнее. 4 девушки поделились своими историями о встречах с гостями, и некоторые им даже позавидовали. Мне же такого счастья не надо. Я умру на месте, если повстречаю висельника или девочку с корзинкой. В фильмах меня всегда больше всего пугали дети-призраки. С виду лапочки-зайчики, а рот полон острых зубов. Фу, аж думать о них противно. Когда Френни, подлиза в розовом платьице, от страха залилась слезами, смутившиеся девицы переключились на слух о визите мистера Лайонелла. Красавец-мужчина, неженатый и богатый. Такой простор для девичьей болтовни. Да еще ему девчонку в клетчатом платье подавай. Вообще ни много ни мало пикантная деталь. Я успела обкатать в уме парочку едких ответов на случай, если до меня начнут докапываться. Но искры конфликта погасили и без моего участия. Что удивительно, на мою сторону встали девушки из привилегированных сословий. Видимо, с ранних лет, окруженные богатыми женихами, они не видели во мне соперницу. Или же состояние местного фабриканта их не впечатляло. А вот девчонки из простых семей оказались вреднее и завистливей. Нета ворчала больше всех. Но нелепые фразы в духе «Волосья распустила и думает, что все мужики должны к ее ногам падать», никто не воспринимал всерьез. Утром я присутствовала при разговоре Бреннана с местными жителями, поэтому мистер Лайонелл хотел узнать от меня подробности. Поставила я жирную точку. Убила интригу. Ах, а такая хорошая сплетня была бы. Просто загляденье. Про то, как богач влюбился в заморашку без роду, без племени. Ну или про то, как он купил ее девственность. Это уже каждый в меру своей испорченности нафантазирует. Напоминание о полученных деньгах кольнуло меня как булавкой. Чёрт же дернул их взять. Заболтал меня этот Уиндом Лайонелл. Да еще с таким пугающим спокойствием отнесся к отсутствию у меня тени, будто видел вещи и похуже. Было бы неплохо рассказать об этом Бреннану. Только его, как назло, нет. Умотал куда-то деловой. Когда меня вызвали в кабинет секретаря, я буквально побежала на регистрацию, словно учеба в школе трех ведьм была мечтой всей моей жизни. Плюхнулась на стул перед столом, не дожидаясь приглашения. «Здрасте», — улыбнулась я секретарю. Им оказался молодой человек, не старше 25 лет, с зализанными блондинистыми волосами. Глубоко посаженные серые глаза стрельнули в меня не особо дружелюбно. «Добрый день». Он поскупился на ответную улыбку. «В ваших документах путаница, поэтому придется немного повозиться». «А немного — это сколько?» «Сколько потребуется. Предварительный бланк заполнен на имя Агаты Коп, а вы другой человек». «Эгги». Я и забыла про эту недоведьму ее папашу. «Ой, махнула рукой. «Да можете не составлять новый. Я долго здесь не пробуду. Считайте, я сюда переночевать заехала». Секретарь не поддался на мой игривый тон. «Даже если вас завтра исключат, все равно документы должны быть оформлены. Давайте приступим. Меня зовут Грег Дан, я секретарь Академии. Если у вас будут вопросы к мистеру Сэфайру, обращайтесь ко мне». «Спасибо, Грег, но я предпочитаю общаться с мистером Сэфайром лично, с глазу на глаз». «Только после согласования встречи через меня. И не забывайте, я для вас мистер Дан, а не Грег». В глубине души, где бы она у меня ни была, я понимала, что он делает правильно, не позволяя себе фамильярничать с новой ученицей. А чисто по-женски мне было обидно. Раньше мой образ девочки-припевочки действовал на людей безотказно, и мне было нелегко свыкнуться с тем, что огромную долю моего обаяния составляли магические чары. «Вы маг или ведьмак?» «Я секретарь». Какой важный и вредный. И стоило признать, со своей работой он справлялся неплохо. Отточенными движениями аннулировал предыдущий бланк, сделав рукописную пометку и поставив печать, и оформил новый, и по ходу достал еще несколько листочков. Я ничего не заполняла, только отвечала на вопросы и следила за тем, как длинные пальцы с подстриженными под корень квадратными ногтями быстро заносят данные в документы. Такое простое действие меня завораживало и словно вгоняло в транс. Наблюдать за четкой работой было сплошное удовольствие. Так быстро и без суеты. А какой у секретаря был почерк? Ровный, легкочитаемый и с еле уловимыми излишествами вроде завитков на кончиках букв. Небольшая заминка вышла у нас в самом начале. Вместо своей фамилии я опять назвала псевдоним, на что Грег Дан с мягким укором велел представиться настоящим именем. И заодно пояснил, что мерцающие часики на его рабочем столе — это артефакт, распознающий ложь. Может, у него еще и артефакт, защищающий от чар не в меру хитрых ведьмочек есть? Чтобы досадить принципиальному секретарю, я назвала еще и отчество, но это его не смутило. Его даже не удивила моя дата рождения, лишь уточнил, сколько мне полных лет. Когда мы перебрали условные паспортные данные, дошла очередь до документов с вопросами по магической части. Я предложила ему сразу везде поставить прочерк. Так нет же. Ответственный, чтоб его. Вот и сидела перед ним, как девочка с улицы, и твердила «нет» и «никогда». А что мне еще сказать? Вопросики-то весьма специфические. Есть ли у меня ведьмы среди родственниц? Были ли у меня в роду фейри? Наводила ли я на кого-нибудь порчу? Занималась ли с кем-нибудь уроками магии? Связана ли я с кем-нибудь магическими контрактами? Имею ли на себе отметки, связанные с нарушением закона или скорым вступлением в брак? Особенно меня повеселил вопрос, каковы ваши планы на жизнь после выпуска? Нет никаких планов. С чувством мотнула я головой. Возможно, в ближайшее время с вами проведет беседу мадам Джоандра, обрадовал секретарь. Если у ученицы большой потенциал, перспективы обсуждаются сразу. Вы же сдали вступительный экзамен лучше всех. А можно мне тоже какую-нибудь повязку на глаза, чтобы не видеть мадам Джоандру? Я вовремя одумалась и успела проглотить язвительное замечание. Беспокойно побарабанила по краю стола подушечками пальцев. «Мистер Дан, прошу прощения, что отвлекаю вас, но могу я поинтересоваться, в каком случае ученице грозит отчисление?» Он выдвинул ящичек в столе, чуточку пошуршал в нем и протянул мне брошюру, отпечатанную на плотной бумаге песочного цвета. «Возьмите. Возвращать не нужно. И будьте любезны, позовите следующую ученицу». На этом мои злоключения не закончились. Меня всегда называли любимицей бабушек, а однокурсники придумали мне прозвище «Лапочка-внучка». Я всегда умела найти общий язык с продавщицами, кондукторшами и гардеробщицами. И смею надеяться не только из-за ведьминского дара. Добрая улыбка плюс слова «Здравствуйте, пожалуйста, спасибо», а в красные дни календаря «С праздником вас» могут растопить сердце даже самой хмурой тётеньки. Старуха, представившаяся нам как миссис Маккини, не производила впечатления человека, знающего слова вежливости и празднующего чего-либо. Она не только не поздравила нас с началом учебного года, она даже не соизволила поздороваться. К слову, миссис Маккини и внешне не располагала к себе. Маленькая, едва выше 1,5 метра, в огромных очках на цепочке с крупными звеньями и с острым носиком, торчащим между обвислыми, как у бульдога, щеками. Отдельного внимания заслуживал ее наряд. Коричневое платье с кружевными манжетами и пышной юбкой и белый чепец, такой большой и пышный, что вызывал у меня ассоциацию с костяными воротниками динозавров. На девушек почтенная Матрона смотрела как на кровных врагов и практически через каждую свою фразу грозила смертными карами. Нельзя вертеться, а то доложит мадам Джоандре. Нельзя хихикать, а то доложит мадам Джоандре. Нельзя переговариваться, а то доложит мадам Джоандре. Нельзя задавать глупые вопросы, а то доложит мадам Джоандре. Налицо полное отсутствие фантазии. Можно было подумать, что миссис Маккини какая-нибудь зловредная преподша. Но в школе трех ведьм ей была отведена еще более почетная и важная должность, она это подчеркнула 4 раза, экономки. Хранительница ночных горшков и подушек. А это уже характеристика учениц. В доказательство, что она является самым влиятельным человеком на всей территории поместья, старушенция несколько раз потрясла массивные штукенцы с драгоценными камнями и увешанные разномастными ключами. Как позже объяснила Клео, это шатлен, и многие экономки используют его как брелок для мелочей. В случае многоуважаемой миссис Маккини, шатлен служил ей не лучшую службу. Он оттягивал пояс, чуть ли не волочился по полу, бряцал при каждом ее движении и в целом выглядел как верига на церковном фанатике. После долгой заунывной речи экономки на тему «Вы здесь никто и только троньте ту вазу», нам велели разойтись по своим комнатам и разоблачиться перед снятием мерок. Для нас должны были сшить форму, якобы потому, что в школе трех ведьм не место замарашкам и выскочкам. Многие девчонки принялись ворчать, и я была с ними солидарна. Школьная форма не просто обезличивает, она идет не всем. Однако я старалась не принимать это близко к сердцу, так как не планировала не то что долго носить, вообще дождаться момента, когда моя форма будет готова. Только было немного жалко молчаливую горничную, которая пришла, чтобы обмерить меня. Вдруг конкретно ее заставят шить, а все старания будут напрасными. Улизнуть после этого опять не получилось. Позвали на обед. Я быстро, чуть ли не чавкая, расправилась с густым супом и поскакала на выход. Но лакеи меня не выпустили. Почему-то всем полагалось покинуть столовую в одно время, и мне пришлось чинно приняться за второе блюдо. Правда, аппетит был на нуле, потому что все мои мысли крутились вокруг крошки Капалли, спрятанной в ящике тумбочки. Вдруг мое промедление станет для нее фатальным. После обеда миссис Маккини устроила для учениц экскурсию по особняку. Я вся извелась от этого мероприятия, да и другие девушки страдали. Многие украдкой зевали или же тупо ходили как зомби, витая в своих мечтаниях. Не было ни интересных фактов из истории сего именитого учебного заведения, ни рассказов о выдающихся выпускницах. Одни лишь сухие ремарки и старческое ворчание. Это столовая. Окей, уже уяснили. А это библиотека. Были тут уже, можно не повторять. А вон там библиотека мистера Сэфайра. Туда ходить нельзя. В его спальню тоже ходить нельзя. И еще нельзя спрашивать, где она. А в этом крыле запертые комнаты. Туда тоже нельзя. В чердачные помещения вход воспрещен. Нельзя, и все тут. И в подвальные тоже нельзя. но если отведет сама мадам Джоандра, то можно. В парке можно гулять, но нельзя заходить в старую теплицу, чтобы никому на голову ничего не упало. Там было еще с десяток нельзя, но я решила не засорять себе голову и зареклась в ближайшее время использовать это слово. До того оно стало бесить. Мало того, что экскурсовод из миссис Маккини получился как из слона-балерина, старуха, как назло, использовала любые удобные моменты, чтобы посидеть и пожаловаться на беспутных девок, которые ее в конец умотали. Милая женщина, а главное, воспитанная. Интересно, мистер Сэфайр знает, что не он самый важный человек в школе? Погода портится. Я невольно взглянула на серые облака, расстилающиеся по всему небу над парком. Вижу, Ру, у тебя было столько свободного времени, а ты даже зонтик никакой не добыл. Он рассмеялся, как от удачной шутки. Зонтик? Кто же в лесу с зонтиком ходит, принцесса? Принцессы? Съехидничала я. Будем надеяться, что дождь не хлынет. Но с зонтиком мне было бы гораздо спокойнее. Откуда вы беретесь такие нежные? Я вот отродясь зонтика не имел. И это очень плохо. У человека должны быть необходимые для комфортной жизни вещи. Иначе это не жизнь, а сплошное страдание. Сказала и сама себе сделала больно. Нередко дома слышала подобное высказывание. Мои родители в детстве и юности часто испытывали нужду в самом необходимом. Поэтому они так стремились разбогатеть и дать своим детям все самое лучшее. В редкие минуты откровений мама рассказывала, как стриглась сама и как бабушка с дедушкой собирали у родственников зимнюю одежду для нее. Были истории и про папу. Например, о том, как он после уроков таскал ящики, чтобы было на что сводить даму сердце, то есть маму, в кино. Ру фыркнул. «Я не барахлюш. На кой бес мне много вещей? На телеге с собой возить?» «Нет, брат, меня не проведешь. «Зачем же на телеге? Когда-нибудь у тебя будет свой дом, своя кровать, своя любимая кружка. Разве это не замечательно иметь свой тихий уголок в этом безумном мире? Вот ты о чем-нибудь мечтаешь? Что-то хочешь? Ну давай, давай. Представь, что я не ведьма, а добрая фея». Я легонько пихнула его в бок. «Уговорила». Наигранно, но все же с долей озорства, ответил Ру. «У меня желания простые. Есть, спать, не мерзнуть и чтоб не били. Но если подумать... Часы хочу. Не обязательно платиновые или золотые, лишь бы время показывали. Эх, доставал я несколько раз подходящие. Из карманов». Из них. Повздыхал Ру. Но приходилось за мелочь старьёвщикам сдавать. А еще я страсть как люблю в теннис играть. Мы с ребятами подбирали сломанные ракетки и потрёпанные мячики и матчи на интерес устраивали. Так вот, хочу целую ракетку, чтоб сетка в ней целёхонькая была. И был бы богатым, лошадь бы купил. Неважно, какой масти, лишь бы умная была. Хотя, пожалуй, я от пегой бы не отказался. Я не дворянин, мне и коровья мать сойдет. Красиво же. Следующую четверть часа парень в красках расписывал обитателей своей воображаемой конюшни. К пегой лошадке прибавилась караковая красавица с рыже-коричневым крупом, несколько гнедых и вороных коней различных пород, пара тяжеловозов и даже пони. А поскольку я не разбиралась ни в мастях, ни в породах, Ру охотно провёл ликбез. И это было в 100 раз интереснее, чем экскурсия миссис Маккини. Воспользовавшись атмосферой грёз и полного доверия, я рассказала о странном разговоре с Виндомом Лайонеллом и показала деньги, которые он мне всучил. «Этого хватит на часы? Или хотя бы на ракетке?» Ру повертел в руках монеты. «И на то, и на другое. Еще останется. Девчулю лучше себе их оставь». «Мне не надо. Меня тут кормят и обшивают. И вообще, я не хочу оставлять их себе. Слушай, а если их вернуть?» «Ишь, придумала. Отдать богатею гроши, о которых он уже и позабыл. Никому об этом не говори, засмеют. Ну, хорошо. А что мне делать с его бедной старушкой-матерью? Ничего. Завалишься к ней в гости, чаю с тортом попьешь, поговорите о погоде, о моде, о кошках. Может, старая леди растрогается и подарит тебе что-нибудь. Например, драгоценные камни или жемчужные бусы. Всего на мгновение представила себе эту перспективу, и меня чуть не стошнило воображаемым тортом. Ру, как ты можешь быть таким циничным? Несчастная женщина потеряла дочь. Нельзя играть ее чувствами. Это нечестно давать ей ложную надежду и еще иметь с этого выгоду. Не кричи, балда. Напугаешь Капалли. Машинально я коснулась вязаной сумочки. Остановилась, чтобы проверить нашу кроху. Капалли равнодушно посмотрела на меня черными глазками и снова задремала в гнездышке из трав. «Я не буду никого обманывать», — шепнула я. «Просто развею сомнения». Вскоре ухоженный парк остался позади. Лес встретил нас перекличкой птиц и ароматом хвои. Облака сгустились в тяжелые тучи, по земле побежали серые струйки тумана. Когда я спросила у своего спутника, куда нам следует идти, он глухо сказал «Дальше». Потом, немного смущаясь, пояснил, что его тянет вглубь. Чувствовал силу другой стороны? Под ногами то и дело что-то трещало и влажно шуршало. На смену мягкому газону пришла неровная земля с сухими веточками и опавшими непонятно когда листьями. Деревья росли кто во что гораст. Тоненькие, как фонарные столбы, соседствовали с гигантами в несколько обхватов. Никакого порядка. Сплошная анархия. Ру несколько раз останавливался, трогал мох на коре и разглядывал торчащие из-под прелой листвы шляпки грибов. По мне, это были сомнительные ориентиры, но парень был уверен, что эти приметы указывают верное направление. Якобы грибы любят расти поближе к незримому народу. Однако, чем дальше мы углублялись в лес, тем больше я не доверяла дорожке из грибов. Как же мы выберемся, если заблудимся? А если все-таки польет дождь? У нас же ни палатки, ни одеял. Уж про зонтик молчу. И ведь мы были настолько беспечны, что не взяли бутерброды, спрей от насекомых и мобильные телефоны. Вот уж действительно, простота хуже воровства. Пока я размышляла о своих навыках распознавания съедобных грибов, мой лоб столкнулся с чем-то холодным и плотным. Я сделала пару шагов назад, чтобы лучше разглядеть свисавший с дерева предмет, и заорала, еще до конца ничего не осознав. Передо мной были ноги, серые с грязью под ногтями. Они скорбно висели пальцами вниз, как повешенная за шнурки обувь. Прямо по голубоватым жилкам ползала жирная муха. Задыхаясь от крика, я повернулась назад и столкнулась с не менее жутким зрелищем. На чуть прогнувшейся ветке, привязанная за шею, висела голая женщина. Она была мертва. Две вороны, сидевшие на безжизненных плечах, что-то азартно выклёвывали из ее лица. «Не видеть! Забыть! Забыть!» Я завизжала с утроенной силой. Хотела позвать приятеля, но его имя напрочь вылетело из головы. Барахтаясь в липком страхе, как в желе, я кинулась наугад и, споткнувшись о корягу, упала на укрытые коричневыми листьями ветки. Они вдруг зашевелились подо мной, и с земли на меня уставилась сушёная голова мумии. «Куда бежишь, глупая ведьма?» Проревела мумия сразу несколькими голосами. По ее желтым зубам бегали муравьи. «Гнилое племя! Проклятые лиходейки! Убийцы детей! Позор человеческого рода!» «Ну ничего, скоро и для тебя веревочка найдется. Ответишь за все свои преступления!» Корявые руки попытались меня схватить, но я каким-то чудом вскочила и, ослепленная ужасом, побежала, куда несли ноги. Я ни о чем не могла думать, кроме надвигающейся смерти. Что-то злое изучало меня, как под микроскопом, и хотело уничтожить просто за факт моего существования. «Стой! «Стой, ведьма!» Дребезжащая разноголосица доносилась отовсюду. Вгрызалась в нервы, высасывала остатки разума. «Исчезнуть! Пропасть отсюда, чтобы ничего этого не слышать!» С обречённым всхлипом я остановилась напротив увешанного мертвецами дерева. Самый ближайший ко мне, разложившийся до состояния полускелета, с хрустом приподнял голову с остатками клочкастых волос. Два глаза бешено завертелись. «Иди к нам, сестрица! Место есть!» Что-то сдавило мне шею, и из горла вырвался полный отчаяния хрип.